Его сладкая доля — пить вечную горечь бесконечной дороги под звездами по замкнутому кольцу предначертаний предков. Горе цыгану, решившему вырваться из золотой клетки своей вольной степной жизни. Гром небесный, баюкавший его ребенком в рваном шатре, догонит и испепелит беглеца. Фиолетовая молния, ослепительно озарившая его первую любовь, разверзнет землю под ногами отступника и предателя. Судьба цыгана неизменна. Брести от горизонта к горизонту в поисках недостижимой радости, ловить ладонями падающую с неба холодную звезду и, обливая слезами, славить в песнях свою счастливую долю хранителя и продолжателя закона предков. Цирк молчит. Окончили петь гитана и бара, а цирк молчит. Гипноз песни, былиная власть предания сковала зрителей. Но это только на мгновение. Взрыв аплодисментов награждает двух старых цыганок, отдавших песне все силы, умерших в песне и оставшихся жить после нее. Хлопают так долго и так по-настоящему, что даже мне, мальчишке, сидящему на манеже среди цыган уже не первый вечер, становится не по себе. Но уже взмахнул палочкой безногий дирижер Яков Либерман, и звучит вступление к следующему номеру — танцу жениха и невесты. Злата и Злат встают со своих мест, гордо расходятся в разные стороны и занимают исходные позиции. Оркестр, проиграв вступление, умолкает. Злату и Злате не нужно музыкальное сопровождение — они сами аккомпанируют себе на кастаньетах, и безногие музыканты сползаются к барьеру оркестра смотреть сверху на мексиканскую чечетку, лучший танец программы. Злата и Злат считаются величайшими специалистами своего дела. Жених и невеста замерли напротив друг друга. Они очень стройны и строги. Я часто ловил себя на мысли, что если мне и хочется выбрать для себя какую-нибудь цыганскую специальность, то это обязательно должна быть полное достоинство и сдержанности профессия чечеточника. Я очень хотел быть похожим на всегда подтянутого, вежливого и корректного мексиканского цыгана Злата Крымко. Первый удар кастаньетами делает Злата. Она как бы обращает внимание жениха на себя. Злат тут же отвечает ей таким же щелчком. «Я заметил тебя». Невеста ударяет кастаньетами два раза. «Смотри на меня внимательнее. Я молодая, красивая, стройная». Жених вторит ей двойным ударом. «Смотрю, вижу, понимаю, любуюсь». Злата посылает тройную дробь. «Ну как? Есть ли здесь кто-нибудь лучше меня, привлекательнее, грациознее?» И тут же получает от Злата тройной ответ, тройное подтверждение. «Нет, никого нет лучше, Ты самая красивая, самая молодая, но и я тоже не так уж плох, а? И все это не глядя друг на друга, стоя на месте, неподвижно и вроде бы бесстрастно, но напряженно. И вот они, вытянутые каждый как струна, делают первый шаг навстречу друг другу, второй, третий, сопровождая свои шаги и звуками кастаньет и четкой дробью ног. И от этого звукового обозначения каждого шага движения жениха и невесты приобретают какую-то особую законченность и значительность. Тихая, еле слышная, но очень необходимая, гордая испанская мелодия, исполняемая на скрипке, возникает в полутемном цирке и органически вплетается в колючее, жесткое, черное кружево танца, которое вяжут на арене дробью ног и кастаньет Злата и Злат. Это безногий дирижер Яков Либерман, не выдержав, взял свою скрипку и, не глядя на арену, ориентируясь только на звуки кастаньет, почти неслышно обволакивает их сухой перестук пряным ароматом мелодии «Болеро». Жених и невеста сблизились, сошлись в центре манежа. Руки их вытянуты вниз, резко очерчены профили, прямы спины, тревожно сдержаны ритмичные ноги. Ныряющими, скользящими движениями они то соединяются, не касаясь друг друга, то снова разъединяются. Они как бы обжигаются друг от друга, взрываются, отталкиваются спинами и руками. Они одновременно и наслаждаются, и мучаются взаимным тяготением. Им что-то мешает слиться воедино. Они боятся потерять свою гордость и независимость, и в то же время страстно пытаются разрушить разъединяющее их препятствие, сломать высокий барьер предрассудков между собой. Они постоянно решают какую-то свою задачу, постоянно загадывают и разгадывают какую-то свою общую и непростую тайну, страдая и торжествуя от избытка и полноты своих глубоко спрятанных чувств. Это танец закрытой страсти, привычной цыганской распахнутости здесь нет. Тут все схвачено изнутри холодным порывом стремительной неподвижности и скованной неудержимости. Скучают лица и плечи, активно работают только жаркие ступни ног, только пылающие пальцы рук с кастаньетами. Это обманчивость внешнего и внутреннего, это противоречивость формы и содержания, и есть главная драматургия танца жениха и невесты. И зрители завороженно следят за бесхитростной и наивной, но темпераментной правдой танца, за естественной и доступной его живописной откровенностью. И это и есть главный секрет Злата и Златы — не только показать свои танцевальные возможности, но и разыграть отношения, дать скупой, но все-таки театр, развернуть представление. И я, сидя в своем черном парике на арене, вместе со всеми зрителями, жадно смотрю на эту уже осмысленную, срежиссированную игру страстей –